Авантюра всегда опасней, — заметил Урош. — Вот вы теперь так говорите. А что же вы тогда не отсоветовали? Проще было бы все это отправить поездом на Швецию. Но самое главное в этом — ведь я мог влопаться. Хорошо еще, что все погибли. Никто не знает, что это моя лодка. Никто, как вы думаете? Ну, вероятно, никто. Боже мой! Человек солидный, с таким положением, и вдруг капут, все насмарку. Нет, я, кажется, брошу заниматься всеми этими глупостями. Патриотизм — вещь хорошая, но если тебе угрожает веревка... — Да, это перспектива не из приятных, — согласился Урош. Юнгшиллер ни за что не отгадал бы, сочувствует ему этот владеющий 22 языками сербо-словак или иронизирует. Глава 9. В Баронском замке. Юнгшиллер сказал, что имение Лаприкен, куда он послал Веру Забугину, стоит почти у самого моря. На самом же деле от берега до имения добрая 20-верстная почти. И даже с высокой башни, действительно прекрасного наблюдательного пункта, даже оттуда в ясную погоду, чуть-чуть скорее угадывалась, нежели намечалась полоска моря. Усадьба — типичная усадьба остзейских баронов, если и не магнатов, не богачей, из ряда вон выходящих, то, во всяком случае, живущих припеваючи. Где-нибудь в Калужской или в Рязанской губернии такой каменный двухэтажный баронский дом был бы достопримечательностью нескольких уездов. Но прибалтийские бароны любят строиться монументально. И под Ригой, Либавою, Метавой, Венденом, таких усадеб, как Лаприкен, без конца краю. Такие же мрачные столовые с громадным камином и массивным гербом владельца под самым потолком, гостиные, бильярдная, детская, портреты закованных в железо рыцарей и курфюрстов. Вот куда попала Вера Забугина. Кроме прислуги, многочисленной обоего пола челяди, никого не было в замке. Имение — собственность барона Шене фон Шенгаус. Молодой человек делал дипломатическую карьеру и заглядывал в эти края нечасто. Арендовал у него Лаприкен, другой барон, Вальтейфель. Но и этот годами отсутствовал, жил где-то за границей, а вспыхнувшая война застала его в Германии, где он чувствовал себя, вероятно, неплохо. Управлял имением господин Шпис. Маленький кругленький человечек, такой мягонький, такой смеющийся, вот-вот рассыплется. Но это лишь казалось. Господин Шпис, вечно в зеленой охотничьей шляпе и высоких сапогах, кремень хоть куда. Жил он в маленьком уютном флигеле, под сенью вековых лип. Когда автомобиль с Генрихом Альбертовичем и узницей въехал на круглый, густо заросший травой двор, Шпис распекал по-латышски кучку толпившихся перед ним без шапок рабочих. Управляющий рысцой подбежал к автомобилю на своих плотных коротеньких ножках. — Здравствуйте, господин Шпис. Тысячу лет, тысячу зим. Я привез вам душевно больную, требующую самого тщательного ухода. Вера не слышала. Измученная, потрясенная и, в конце концов, отупевшая, полулежала она в автомобиле в каком-то равнодушном ко всему забытии. Шпис подмигнул усачу, погрозил ему пальцем, коротеньким пальцем-обрубком. — О, я вас знаю! Помещение готово. Я даже приказал натапливать печь. Уже почти зима, по ночам холодно. Можно смотреть? Шпис подошел вплотную к машине. — О, красивый барышня! Он чмокнул кончики пальцев. Генрих Альбертович тронул Веру за плечо. Девушка вздрогнула, открыла глаза. Он в них прочел ненависть. — Вера Клавдиевна, Прошу вас следовать за мной. Обопритесь на мою руку. Мы всем будем говорить, что вы душевно больная, и вы должны играть именно эту роль. Пойдемте. Шпиц галантно